Очередной мяв со стороны светелки Янки закончился стуком створок распахнувшегося окна. По бревенчатому срубу заскрежетали когти, и на крышу вскарабкался всклокоченный кот. — Ня, ну ты мне скажи, ну кто так над рыбкой издевался? — возмущенно прошипел он, глядя на царского сплетника шальными глазами. — Вот это нам и надо установить, — хмыкнул журналист. — Пока что я понял только то, что мы получили первый звоночек от Коза Ностра. — Насчет коз носатых не знаю. У нас такой нечисти раньше не водилось, — сердито мявкнул Васька. — Но, судя по рыбке, это твои пираты постарались. — С чего ты взял? — опешил юноша. — А кто у нас всю рыбу Великореченска к рукам прибрал? — воинственно вопросил кот. — Твои гаврики постарались, больше некому. — Почему только они? — кинулся защищать своих людей Виталий. — Половина Вилли Шварцкопфу отошла. Но они сейчас спекулируют. А остальное царь-батюшка в оборот взял. Забыл, что ли? Нам же с этого процента капают. — Тогда точно немец, — категорично заявил кот. — Фрицы, они такие. — Слышь, хвостатый, — ласково спросил Виталик, — а ты себя часом не отмазываешь? — А ну-ка, лезь, почему у тебя лапы в краске? А вон и следы от них. Ну-ка, наступи рядом. Будем отпечатки лап сверять. — Ну, было дело. Отпрыгнул в сторону кот. Прихватил крынку. Думал, сейчас на крыше душу отведу, полакомлюсь. А тут рыбка. Я к ней, а над ней мухи. Глаза Васьки стали жалостливые. Не выдержал я такого зрелища. Так над рыбкой издеваться. Ну, я с крыши в обморок упал вместе со сметаной. А уж когда кринка об меня разбилась, совсем плохо стало. Инфаркт миокарда. Видать, стареть начал. О-хо-хо, грехи наши тяжкие. Почесал Васька спину, по которой только что прошлась метла Янки. Ладно, по поводу сметаны, считай, отмазался. А вот объясни мне, усатый, почему от тебя перегаром тянет? «Это не от меня», — запаниковал Васька. «И вообще, он первый начал». Реакция у царского сплетника была великолепная. Он успел схватить за шкирку жучка, не дав ему удрать, подтянул поближе, принюхался. От оборотня тоже несло свежаком. «Ага, на пару соображали», — сообразил царский сплетник. — Признавайтесь быстро. Погром в погребе — ваша работа. — Нет, его. Дружно ткнули пушистые бормоты в черта, лежащего внизу во дворе. Я в подклете, помнится, видел надкусанные куски сала, — вкрадчиво сказал Виталик. — А ведь черти сала не едят. — Они что, евреи? — фыркнул кот. «Нет, они не евреи. Они просто родней не закусывают», — пояснил юноша. «Думаю, что каннибализм не в почете даже в аду. Ну так что, будем колоться или как?» «Не было нас там», — уперся Васька. «Черт все сожрал», — поддержал его жучок. «И выжрал», — добавил Баюн. «Ладно. Оставим разбор полетов на потом. Охраняйте этого рогатого, пока я одеваться буду». «От нас не уйдет!» Васька с самым зверским видом выдернул из красного теса двухслойной крыши вилы. «Он мне за рыбку ответит, гад!» «Верно!» — жучок вырвал из крыши столовый нож. «Будем мстить!» «Так, хвостатые!» — нахмурился Виталий. — Если он до допроса не доживет, я вас... что? — насторожились телохранители Янки. — Хозяйки сдам, вот чего. — Так не было же ничего. — Ничего не было. — А это уж вы ее ухвату объяснять будете. Было, не было. Отмахнулся царский сплетник и начал спускаться. Только на этот раз не с помощью лестницы, концы которой не доставали до ската крыши, а через окошко, ведущее на чердак. — Куда? — всполошился Васька. — Поздно. Царский сплетник уже нырнул в чердачное окошко и тут же наткнулся на галерею кринок со сметаной. — Так, ну, Васька, попрыгаешь ты у меня. Виталий спустился с чердака, заскочил в свою спальню и начал натягивать на себя штаны, в которых прибыл в этот мир из Рамадановска. Непривычный для этих мест костюм стал чуть ли не его фирменным знаком. По нему народ издалека определял, что идет царский сплетник, и загодя начинал ломать шапки. Слава крутого криминального авторитета Великореченска, сумевшего не только близко сойтись с царем-батюшкой, но и быстро разобраться с Кощеем Бессмертным и с таинственным Доном, бежала впереди него. Спустившись в гридницу, юноша прислушался. Судя по звукам, Янка шуршала в подклете, наводя порядок. Сейчас это его устраивало. Пока она там возилась, у него еще было время довести предварительное расследование до конца. Выйдя во двор, он первым делом погрозил кулаком Ваське с жучком, которые задумчиво стояли над чертом, один с вилами, другой с топором, и направился к будке оборотня. Пришла очередь волноваться жучку. — Ты чего там забыл? — Я? — Ничего, — откликнулся царский сплетник, становясь на карачки. — А вот ты по рассеянности, может, чего и забыл. А санкция на обыск у тебя есть? — начал петушиться жучок. — Ишь, какой грамотный выискался! Виталий попытался сунуть голову в конуру и понял, что чутье его не подвело. Будка жучка была забита мясом с сахарными косточками и колбасами так, что голова туда не пролезала. «Вот вы и попались, голубчики!» — удовлетворенно сказал царский сплетник и поднялся с земли. «Что ж ты так неаккуратно?» Около него тут же материализовались Васька с жучком и начали трясать пыль на коленях с его брюк своими мохнатыми лапками, подобострастно заглядывая в глаза. «Но вдруг царь-батюшка к себе зачем потребует, а ты как чушка в пыли да в грязи вывалился?» Тоном заботливой няньки бормотал Васька. — А ежели Дон с Кощеем нагрянут? — вторил ему жучок. — В раз весь авторитет растеряешь. — Я оценил ваши заботы. Но, тем не менее, у вас есть только один шанс избежать заслуженной кары — добровольное признание. Оно, говорят, смягчает наказание. Я же вас, прохиндеев, насквозь вижу. Наверняка Янка собиралась сделать разборку в подвале, а заодно ревизию своим припасам. А что вас могло спасти от ревизии? Правильно, ограбление. А ну быстро колитесь. Кому пришла идея на это дело черта нанять? Где вы его откопали? Да никого мы не нанимали. Опять ушел в глухую несознанку кот. Не нанимали никого. Упрямо мотнул головой жучок. «Сейчас Янку позову», — пригрозил Виталик. «Не надо», — взмолился Васька, помялся и безнадежно махнул лапой. «Ладно, сплетник, всю правду тебе скажу. В подвале мы его с жучком прищучили, а он сразу полез обниматься», — шмыгнул носом кот. И ведь знал же, чем нас взять-то, зараза. Каждому налил. Одному, видите ли, петь не в кайф было. Ну, а какой истинно русский кот и собака? Понуро вздохнул жучок. От такого предложения откажется, закончил Васька.